Глава 22. Ювелир потел, мялся и колебался, не в силах принять решение. Та категоричность и ультимативность, с которой я ставил ему условия, пугала владеющего. Он опасался, что ноша, которая опустится на его плечи на пару с обязательствами передо мной, окажется слишком неподъемной. Но вместе с тем, моя прямота и щедрость подкупали торговца. «Я согласен!» Выпалил он с отчаянием, будто бросался в омут с головой. «Не спешите, Гиртам. Изучите вот это». Я решил дать владеющему последний шанс одуматься, и из моей вместительной подкладки камзола в его руки перекочевал перевязанный белоснежной лентой длинный свиток. Это был договор, в котором подробнейшим образом излагались все условия нашего сотрудничества, а также красочно расписывались безрадостные перспективы, грозящие за их нарушение. Ремесленник с каждой новой прочитанной строчкой хмурился все сильнее, и будто бы даже в какой-то момент собирался послать меня к черту, забрав свои слова назад. Оно и понятно, ведь я себя любимого не собирался ни в чем ограничивать, а самому мастеру отводил роль безымянного исполнителя, от которого совершенно ничего не зависит. Но когда Гиртам дочитал до пункта с оплатой, то его глаза полезли на лоб, а губы, помимо воли, растянулись в немного глуповатой улыбке. И тут я понял, что угадал с исполнителем. Этот человек сочетал в себе такие противоречивые качества, как жадность и честность, ровно в таких пропорциях, в каких мне и было нужно. Если не стану его обманывать и отнимать честно заработанное им золото, то наше сотрудничество обещает быть долгим и плодотворным. «Я согласен!» — подтвердил свой первоначальный вердикт ювелир. «Если все будет именно так, как написано здесь, то вы можете рассчитывать на меня!» «Прекрасно! Тогда вам понадобится еще и вот это!» Новый свиток из моего потайного кармана перешел в руки владеющего. «Тут подробнейшие чертежи изделий, опытные образцы которых мне должны будете показать уже к рождению седьмого осколка. Кстати, насколько хорошо вы работаете со стеклом?» «Ну, вроде бы проблем никогда не имел с ним». «Хорошо. Тогда я вскоре навещу вас снова. Посмотрю, что у вас получилось, и дам некоторые советы, если в таковых вы будете нуждаться. Всего доброго, мастер Гиртам. Не смею больше отвлекать. И не забывайте, что за эти бумаги вы отвечаете собственной головой». Ювелир провожал нас с великаном до самого выхода, находясь в состоянии легкой прострации и эйфории. Похоже, он еще до конца не мог поверить в то, что фортуна подарила ему такой роскошный шанс поправить свое благосостояние. А вот Астал, в противовес ему, выглядел еще мрачнее, чем даже до посещения лавки ювелира. «Я все ждал, когда ты хоть немного пояснишь, что задумал на этот раз», — поделился он, когда мы вышли на улицу. «Да ничего необычного, просто решил перестраховаться». «Перестраховаться от чего?» — с некоторой долей подозрения поинтересовался великан. «От потери дохода, конечно же!» Изобразил я крайнее удивление от того, что мой спутник не догадался сам. «Флогия приносила мне достаточно золота, чтобы я мог не переживать об этом последний год. Но теперь, когда Девита прищемил ее пушистый хвост и за один день сделал изгоем на рынке Махи, я понял, что сделал слишком большую ставку на одного единственного человека». «Но ты ведь собирался помочь ей!» Возмутился Астал, словно я задумал какое-то предательство. «И все еще собираюсь». Кивнул я, успокаивая воителя. «Но я же не всесилен. Я не могу уберечь Флогию от всего на свете. Что мне делать, если ее собьет карета, укусит ядовитая змея, сразит лихоманка? Или если косточка от вишни встрянет в ее горле?» Ну да. Звучит логично». Немного смутился гигант, устыдившись своего поспешного обвинения. «Но чем тебе может помочь этот ювелир? Как собираешься зарабатывать на маленьких шариках?» «Астал, ты меня прям веселишь!» Я хохотнул, взаправду представив, как хожу с лотком по первому кольцу и предлагаю каждому прохожему купить шары. «Это всего лишь один из элементов конструкции. Пусть крохотный, но и самый-самый важный». «Так и что в итоге-то должно получиться?» Продолжал настаивать здоровяк. Похоже, он твердо вознамерился удовлетворить свое любопытство прямо сейчас, и не мгновением позже. «Механическое перо». Предельно откровенно ответил я. «Незаменимая для рисования и рукописи вещь. А еще и очень удобная». Воитель, как и ожидалось, не смог сходу представить ни масштабы моей задумки, ни ее потенциал. «Так а шарики это для чего?» «Да что ты прицепился к этим шарам?» Нарочито ворчливо откликнулся я. Но затем я в двух словах, но все же попытался объяснить воителю принцип обычной шариковой ручки. Просто чтобы он уже отстал от меня. «То есть чернила все время будут не в чернильнице, а уже внутри самого пера?» Удивился моей придумке здоровяк. «А крутящийся в крохотной трубке шарик будет вращаться и переносить их на пергамент? И он же не позволит им выливаться?» «Ты удивительно быстро схватываешь!» Немного иронично поддел я своего спутника, но тот, погрузившись в собственные мысли, кажется, не совсем заметил этого. Я в очередной раз поражаюсь твоему изощренному уму, Данмар!» По-настоящему восхитился мужчина. «Такое придумать — это нужно быть настоящим самородком! Но неужели ты думаешь, твое изобретение окажется кому-нибудь нужным, когда обычное гусиное перо можно выдернуть из птичьей задницы бесплатно и заточить его самому?» «Думаю, что спрос будет, и еще какой. Пусть и не сразу. Но свою долю рынка я отвоюю просто потому, что моя придумка окажется гораздо удобней, пусть и несоизмеримо дороже, простых перьев». «Снова хочешь сделать ставку на высокородных?» предположил воин. «Да, стал. Именно среди них я и собираюсь распространить первые партии товара». «А что ты будешь делать, когда другие начнут повторять за тобой и создавать уже свои пищи и инструменты?» «Да, а умеет здоровяк удивить. Все-таки за последний год со мной воитель заметно поднаторел в экономических делах. Пусть он всегда презрительно относился к торговле, но волей-неволей понимание базовых процессов у него становилось все более полным. И ведь вопрос его не такой уж и простой, как кажется на первый взгляд. Конкретно в Империи Исхерос не было никакого правового механизма типа системы патентов, который позволял бы мне зарегистрировать свое изобретение и воссоздавать его копии единолично. Тут царила жесткая и беспринципная конкуренция, которая выводила на вершину успеха только одних лучших. Здесь мало быть просто первым. Собственно, именно поэтому у меня не было цели создать нечто такое, что никто бы не смог повторить. Я как раз и собирался выпустить в продажу идеальный товар. Такой, чтобы у моих покупателей просто не было нужды приобретать перья у кого-нибудь еще. Вообще, я планировал не просто продавать аналоги шариковых ручек, а торговать целыми наборами готовальнями с наконечниками разной толщины и чернилами разных цветов, да еще и с приспособлениями для черчения. Таких, чтоб глаз радовался и душа пела при одном только взгляде на них. Чтоб внешний вид инструментов побуждал желание взять их в руки и сесть за пергамент, чтобы творить. Этими своими планами я и поделился со Сталом, и даже готов был к тому, что он посмеется над моими идеями. Но вместо этого здоровяк любовно погладил висящий у него на поясе боевой чекан, нежно пройдясь пальцами по тонким узорам. «Еще вчера я бы тебя не понял», — признался он. «Как можно испытывать нечто подобное по отношению к обычным инструментам? Но после того, как ты мне подарил фиалу, я уже и не знаю. Так и хочется кому-нибудь размажить черепушку, лишь бы посмотреть на нее в деле». «У тебя скоро будет такая возможность», — пообещал я. «Ведь нам предстоит навестить еще и тот игорный дом, чьи владельцы набрались наглости прислать тебе метку». «Привет, Эстуан!» Юная Персус перехватила спешащего куда-то по своим делам парня, не очень-то вежливо дернув того за рукав в темных послушнических одежд. «Мы можем поговорить?» «Здравствуй, Астра». Невозмутимо поприветствовал ее аристократ, а затем выразительно посмотрел на сомкнувшуюся на ткани его одеяния руку. «Если ты соизволишь меня отпустить, то почему бы и нет?» «Я... да, извини, пожалуйста». Рыжеволосая смутилась и тут же исполнила просьбу собеседника. Ты сильно изменилась за последнее время. Извини, да еще и вместе с «пожалуйста» от тебя я никогда еще не слышал». «Прошу, прекрати издеваться!» Астра отмахнулась от колкости и попыталась оттащить Эстуана с оживленной дорожки поближе к идеально подстриженным кустам, чтобы не стоять посреди потока спешащих околитов. «Скажи, ты давно видел Данмара?» Поинтересовалась девушка, когда они отошли в более спокойное место. «Пожалуй, что да», — задумчиво почесал нос Йера. «Последний раз после его поединка с Дексамом». «Дьявол, я тоже!» Аристократка выглядела столь взволнованно, что юноша невольно и сам загорелся передавшимся от нее беспокойством. «А что, думаешь, с ним что-то случилось?» «Не знаю, но мне кажется, что он меня избегает», призналась сестра, даже не подумав, как эти слова может воспринять ее собеседник. «Мне еще ни разу не удалось застать его ни на занятиях, ни в его комнате!» «Небесная тысяча, так проблема только в этом! А я уж подумал!» Юная прелестница вдруг ощутила себя неуютно от того, что решилась обсуждать такую тему с Ера. Все-таки они с ним никогда не были близкими друзьями. Да и вообще друзьями, раз уж на то пошло. А внимательный изучающий взгляд парня, направленный на нее, только добавлял девушке неловкости. «Знаешь, Персус, я бы ни за что не стал тебе помогать!» Юноша сделал многозначительную паузу, проверяя нервы своей знакомой на прочность. И только после того, как она начала заметно хмуриться, закончил фразу. «Раньше». «Да-да, извини за прямоту, но ты всегда была просто невыносима. Однако сейчас я вижу, что ты очень выросла над собой прежней». «Я не просила твоих нравоучений, Эстуан!» Тут же похолодела девушка, моментально примеряя на себя маску надменности и безразличия. «Я не пытаюсь тебя оскорбить, Астра», — ответил Ера с присущей ему прямотой. «Я просто говорю как есть. Но ты не так поняла меня. Я не собирался тебе читать нотации, а только хотел сказать, что отец устраивает прием по случаю моего дня рождения, и я пригласил на него Данмара. Он, как это у него водится, ничего конкретного мне не ответил, поэтому я вообще не уверен, что он появится на нашем празднике. Но теоретически такой шанс имеется. Если ты так хочешь, приходи тоже». «Наверное, встретиться на торжестве – это лучше, чем безрезультатно бегать за ним по всему Дивинаторию». «Ты серьезно?» Девушка так искренне обрадовалась, что Ера не сдержался и улыбнулся в ответ. «Стуан, спасибо тебе! Ты самый настоящий друг!» «Что есть, то есть!» Нескромно хмыкнул аристократ, а потом резко скривился, словно от боли. «С тобой все в порядке?» Немного обеспокоенно спросила Астра. «Ты как-то позеленел разом». «Да, так...» Выдавила себе юноша, смахивая выступившую испарину на лбу. «Что-то в последнее время у меня в животе периодически колет. Но ничего серьезного, это скоро пройдет». «Ты б к целителю показался, что ли?» Предложила рыжеволосая, с опаской смотря, как бледно-зеленое лицо ее знакомого постепенно возвращается к своему нормальному цвету. «Покажусь обязательно!» Пообещал юный аристократ, на лицо которого постепенно возвращался румяный цвет. «Вот сдам экзамены на первую ступень и сразу же! А сейчас пока все мое время посвящено подготовке. Нас экзархи знаешь как гоняют? Не то что ваши мэтры. Для нас обязательно каждое занятие». «Наслышано», — сочувственно покивала девушка. «Но ты ведь сам захотел вступить в орден. Чего теперь жалуешься?» «Да я ж не жалуюсь, это я так». Юноша немного смутился, но все же своей привычке быть предельно откровенным не изменил и на этот раз. «Просто оправдываюсь, почему до сих пор не обратился к целителю». «Что ж, советую тебе с этим не тянуть. Будь здоров, Ера. И спасибо тебе еще раз». «И тебе всего хорошего, Астра. Увидимся». «Ну, пожалуйста!» Противный плаксивый голосок пленника разнесся по всему подвалу, резко ударяя по ушам. «Я честно ничего не знаю! Отпустите меня!» Чак озадаченно потер затылок и посмотрел на брата. «Ну и что делать будем? Может, еще раз ему по роже заехать?» «Не надо!» — скривился светловолосый. «У меня уже голова болит от его воплей». «Дяденьки, не надо меня бить!» С новой силой начал нудить мальчишка, которого привел им Данмар. «Ну, посудите сами! Кто будет доверять важную информацию какому-то простачку с улицы? Мне просто сказали подкинуть какой-то деревянный кругляш одному громиле, и все!» Двое парней снова переглянулись, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Отпустить они пленника просто так не могли, а когда появится их таинственный босс с дополнительными инструкциями, было вообще неизвестно. Он с равным успехом мог прийти завтра, а мог и через два осколка. «Оставим до утра», — вынес вердикт Щук. «Без воды, глядишь, заговорчивей станет». «А если он и правда ничего не знает?» С сомнением в голосе спросил брюнет. «Пусть Данмар тогда сам решает, что с ним делать». Порешив так, оба брата ушли, плотно притворив за собой дверь и заперев ее на ключ, чтобы мальчишка не мог сбежать. И, естественно, выйдя из подвала, они уже не видели, как маленький пленник шустро прошмыгнул к единственному выходу в его узилище и прислушался к доносящимся снаружи звукам. Убедившись, что все тихо, он шлепнулся на задницу и стянул с себя правый сапог. Запустив руку в распоротое изнутри голенище, мальчишка извлек длинную кривую отмычку, которая уже не в первый раз служила ему добрую службу. «Хм-хм, эти простофили думают, что он будет сидеть до утра в их пыльном чулане. Не на того напали!» «Меня ж не просто так Шиш прозвали!» Самодовольно пробурчал малолетний карманник. «На меня где сядешь, там и слезешь. Катать на себе я никого не нанимался». Утерев рукавом еще не высохшие слезы, чтобы те не мешали взлому, юнец принялся сосредоточенно ковыряться в механизме старого и, откровенно говоря, весьма паршивого замка. Отомкнуть подобный хлам порой проще, чем до ветру сходить. И пусть по морде эта парочка сорванцу надавала знатно, фингалы будут ого-го какие, но работать ему это нисколько не мешало. Нет, ясно дело, получить таких тумаков было весьма обидно. Но ведь не смертельно. И юный пленник вовсе этому не расстраивался, ведь он понимал, что сюда можно будет потом наведаться со своими ребятами. Наведаться и объяснить этим двум ряженым зазнайкам, что к чему. Хм-хм, Шишу эти мысли показались настолько забавными, что он не сдержал злорадной усмешки. Да кем себя вообще возомнила эта пара ублюдков? Они обязательно за все ответят, дай только срок. Но сначала надо выбраться. Вскоре мальчишке удалось уже подцепить деталь, которая отодвигала ригель, и даже немного повернуть ее, но не успел узник толком обрадоваться, как где-то за дверью послышались чьи-то приближающиеся шаги. Чертыхнувшись, пленник отбежал от замка, на ходу пряча отмычку в рукав, и сразу же забился в угол, чтобы выглядеть как можно более жалостливо. Когда скрипнули ржавые петли и в подвал вошла молодая девушка, Шиш даже забыл притвориться задремавшим. Лицо у этой гости, конечно, нельзя было назвать идеальным. Выглядело оно каким-то уж слишком постным и узким, словно неведомый создатель специально пытался его заострить. Но в остальном-то кобылка оказалась совсем не дурна. Легкая платьишко выгодно подчеркивала ее высокую грудь и тонкую талию, а не спадающий почти до самого пола подол при ходьбе колыхался, демонстрируя изящные стройные щиколотки визитерши. И пусть мальчишка был еще слишком юн, чтобы считаться большим знатоком женской красоты, но ему эта девушка показалась гораздо приятнее и симпатичнее, чем любая другая, которую он только видел в своей жизни. Хотя кто его сопляка спрашивал бы? «Нам нужно поговорить, мальчик». Мягким голосом обратилась к пленнику гостья, и тон ее голоса звучал по-настоящему непререкаемо, не подразумевая у собеседника наличия каких-либо возражений. «Госпожа, пожалуйста, я ничего не знаю!» Малец привычно захныкал, пытаясь вызвать к себе сострадание. Все-таки женские сердца всегда более мягкие, и до них гораздо проще достучаться. «Я уже обо всем рассказал!» «И больше ты совсем ничего не знаешь?» Сочувственно спросила она, склоняясь над Шишем. «Ничего, госпожа!» Для убедительности пленник шмыгнул носом и сделал вид, что стирает с глаз слезы, хотя это движение было из того набора маленьких хитростей, что наоборот помогали их вызывать. «Очень жаль. Очень жаль». Пробормотала девица, и мальчишка собирался уже поинтересоваться, что она имеет в виду. Но тут произошло то, чего юный карманник никак не ожидал. Острый нос женской туфельки с хрустом впился уличному пройдохе куда-то в область подмышки, и от прострелившей все тело боли у того попросту перехватило дыхание. Это все, что сумел простонать пленник, потому что жуткий спазм пополам с невероятным изумлением, казалось, напрочь лишил его способности говорить. Визитерша тем временем, не выказывая какой-либо брезгливости или тем паче постыдной жалости, добавила еще несколько весьма чувствительных ударов ногами, не заботясь о том, куда они попадут. По лицу так по лицу. В живот? Ну и пусть. А затем она и вовсе наступила острым каблуком на промежность Шиша и надавила с такой силой, что в глазах несчастного засверкали яркие звезды. Пойманному бедолаге даже на мгновение показалось, будто в подвале зажглось полуденное солнце. Настолько ослепляющим был этот приступ боли. Он попытался оттолкнуть от себя чужую ступню, но сделал этим только хуже. Чокнутая девка встала на него вообще всем своим весом, губя на корню любые попытки защититься. «Ты мне все расскажешь, маленький котеныш?» Ровным голосом произнесла она, будто занималась подобным непотребством каждый божий день. «Я просто не позволю тебе лгать. Ты понял меня?» Узник попытался дать утвердительный ответ, но из его горла вырвался лишь тихий полухрип, который эту сумасшедшую явно не устроил. «Ты... меня... понял?» Переспросила она с нажимом в голосе. И не только в голосе. Бедный Шиш отчаянно закивал, лишь бы только эта дура убрала свою ногу с его естества, но та не особо-то и спешила облегчить участь несчастного пленника. Похоже, в этот раз малец попал в крепкий переплет. И просто так из него выбраться не удастся.